Поучение второе, в 2.10 пятую неделю. О любви к ближнему. «Возлюбишь и ближнего твоего, яко же сам себе. Возлюби ближнего твоего, как самого себя». Евангелие от Луки, глава 10, стих 27. Возлюбленные братья, такую заповедь Господа Бога нашего возвестила нам сегодня Евангелие. Евангелие присовокупляет, что в любви к Богу и любви к ближнему сосредоточивается весь закон Божий, потому что любовь есть та добродетель, которая составляется из полноты всех прочих добродетелей. Любовь есть соус совершенства, по определению апостола. Любовь есть совокупность совершенства. Послание к Колоссянам, глава 3, стих 14. Очевидно, чтобы возлюбить ближнего как самого себя, предварительно нужно правильно полюбить себя. Любим ли мы себя? Несмотря на странность этого вопроса, нового и занимательного только как будто по излишеству в нем, должно сказать, что весьма редкий из человеков любит себя. Большая часть людей ненавидит себя, старается сделать себе как можно больше зла. Если измерить зло, соделанное человеку в его жизни, то найдется, что лютейший враг не сделал ему столько зла, сколько сделал зла человек сам себе. Каждый из вас, взглянув беспристрастно в свою совесть, найдет это замечание справедливым. Какая бы тому была причина? Какая причина тому, что мы почти беспрестанно делаем себе зло, между тем, как постоянно и ненасытно желаем себе добра? Причина заключается в том, что мы правильную любовь к себе заменили самолюбием, которое внушает нам стремиться к безразборчивому исполнению пожеланий наших, нашей падшей воле, руководимой лжеименным разумом и лукавую совестью. Послание к евреям, глава 10, стих 22. В молитве пред Херувимскую песнью архиерей молится об избавлении от совести лукавой, то есть омраченной грехом и ложными понятиями. Причем зло признается добром и совершается как бы добро. С особенной очевидностью лукавая совесть проявляется в деятельности варварских народов. Но для христианина-наблюдателя она столько же очевидна и вообще в деятельности человеческой, а особенно в своей собственной деятельности. Чиновник. Церковная книга. Мы увлекаемся и корыстолюбием, и честолюбием, и мщением, и пометозлобием, и всеми греховными прихотями. Мы льстим себе и обманываем себя, думая удовлетворять любви к себе, между тем, как удовлетворяем только неудовлетворимому самолюбию нашему. Стремясь удовлетворять самолюбию нашему, мы злодействуем себе, губим себя. Правильная любовь к себе – заключается в исполнении животворящих Христовых заповедей. «Сия есть любы, доходим по заповедям Его», сказал святой Иоанн Богослов. «Любовь же состоит в том, чтобы мы поступали по заповедям Его». Второе послание Иоанна, глава 1, стих 6. «Если ты не гневаешься и не пометозлобствуешь, любишь себя. Если не клянешься и не лжешь, любишь себя. Если не обижаешь, не похищаешь, не мстишь, если долготерпелив к ближнему твоему, кроток и не злобив, ты любишь себя. Если благословляешь клянущих тебя, творишь добро ненавидящим тебя, молишься за причиняющих тебе напасти и воздвигающих на тебя гонения, то любишь себя. Ты сын Небесного Отца, который своим солнцем сияет на злых и благих, который посылает дожди свои и праведным, и неправедным. Если приносишь Богу тщательные и теплые молитвы из сердца сокрушенного и смиренного, то любишь себя. Если ты воздержан, нетщеславен, трезвен, то любишь себя. Если ты милостынею к нищей братии переносишь твое достояние с земли на небо, и твое тленное имение соделываешь нетленным, а временную собственность – собственностью вечную и неотъемлемую, то любишь себя. И если ты до того милостив, что соболезнуешь всем немощам и недостаткам ближнего твоего и отрицаешься от осуждения и уничижения твоего ближнего, то ты любишь себя, в то время как ты воспрещаешь себе суждение и осуждение ближнего, на что не имеешь никакого права, правосудный и милосердный Бог устраняет праведное суждение и отменяет праведное осуждение, заслуженные тобою за многие грехи твоя. Желающие правильно любить себя, не обольщаться и не увлекаться самолюбием, то есть своей падшую волею, руководимую лжеименным разумом, должен тщательно изучить евангельские заповеди, которые заключают в себе духовный разум и приводят исполнителя к ощущениям нового человека. При изучении и по изучении евангельских заповедей необходимо со всей бдительностью и трезвением наблюдать за пожеланиями и влечениями сердечными. При строгой бдительности соделается для нас возможным разбор наших пожеланий и влечений. От навыка и от страха Божия этот разбор обращается как бы в естественное упражнение. Не только всякое пожелание и влечение, явно противные евангельским заповедям, должны быть отвергаемы, но и все пожелания и влечения, нарушающие сердечный мир. Все истекающее из божественной воли сопровождается святым миром по опытному учению святых отцов. Напротив того, все сопровождаемое смущением имеет началом своим грех, хотя бы по наружности и казалось высшим добром. Преподобного Макария Великого, слово 4, глава 13. «Полюбивший правильно самого себя, может богоугодно любить ближнего. Сыны мира, недугующие самолюбием и порабощенные ему, выражают любовь к ближнему исполнением безразборчивым всех пожеланий ближнего. Ученики Евангелия выражают любовь к ближнему исполнением относительно его всесвятых заповеданий Господа своего. Удовлетворение пожеланиям и прихотям человеческим они признают душепагубным человекоугодием и страшатся его столько же, сколько страшатся и убегают самолюбия. Самолюбие есть искажение любви по отношению к самому себе. Человекоугодие есть искажение любви по отношению к ближнему. Самолюбец губит себя, а человекоугодник губит и себя, и ближнего. Самолюбие – горестное самообольщение. Человекоугодие усиливается и ближнего соделать общником этого самообольщения. Не подумайте, братья, что любовь от самоотвержения приобретает несвойственную ей суровость, а от исключительного исполнения евангельских заповедей утрачивает теплоту, делается чем-то холодным и машинальным. Нет, евангельские заповеди изгоняют из сердца плотский огонь, который очень скоро потухает при какой-либо иногда самой малейшей противности, но они вводят огонь духовный, которого не могут погасить не только злодеяния человеческие, но и самые усилия падших ангелов. Послание к римлянам, глава 8, стих 38. Пылал этим священным огнем святой первомученик Стефан. Извлеченный убийцами своими за город, побиваемый камнями, он молился. Последовали удары смертоносные. От лютости их пал Стефан полумертвым на колени. Но огонь любви к ближнему в минуты разлуки с жизнью еще живее воспылал в нем, и возопил он гласом велием об убийцах своих: «Господи, не постави им греха сего! Господи, не вмени им греха сего!» Деяния, глава 7, стих 60. С этими словами первомученик предал Господу дух свой. Последним движением его сердца было движение любви к ближним. Последним словом и делом была молитва за убийц своих. Невидимый подвиг против самолюбия и человекоугодия первоначально сопряжен с трудом и усиленную борьбою. Сердца наши, подобны сердцам отец и праотец наших, со времени ниспадения родоначальника нашего в греховную область, присно противится Святому Духу. Всегда противитесь Духу Святому. Деяния, глава 7, стих 51. Они не сознаются в своем падении, с ожесточением отстаивают свое бедственное состояние, как бы состояние полного довольства, совершенного торжества. Но за каждую победу над самолюбием и человекоугодием награждается сердце духовным утешением. Вкусив это утешение, оно уже мужественнее вступает в борьбу и легче одерживает победы над собою, над усвоившимся ему падением. Учащенные победы привлекают учащенное посещение и утешение благодати. Тогда человек с ревностью начинает попирать свои угодья и своеволие, стремясь по пути заповедей к евангельскому совершенству, исповедаясь и таинственно воспевая Господу: «Путь заповедей Твоих текох, егда расширил еси сердце мое. Потеку путем заповедей Твоих, когда Ты расширишь сердце мое». Псалом 118, стих 32. Братья, мужественно вступим в борьбу с самолюбием под руководством Евангелия, в котором изображена воля Божия, благоугодная и совершенная, в котором таинственно жительствует новый Адам, Христос, и передает сродство с собою всем чадам своим, истинно желающим этого сродства. Научимся правильно и свято любить себя. Тогда возможем исполнить относительно ближнего нашего всесвятую заповедь великого Бога нашего: «Возлюбишь и ближнего твоего, яко же сам себе». Аминь.